Компатибл ехал всю ночь, держа путь на провинциальный городок, где не было ни одной многоэтажки, и самый высокий дом был всего-навсего 30-этажным. Он был уверен, что его письмо уже прочитано, и в СОП рвут на себе волосы от бессильной ярости. В 10 утра он притормозил около уютного трехэтажного домика, принадлежавшего его старым друзьям, укатившим в двухмесячный отпуск в мир карнавалов. В отдалении было несколько человек, и он, чтобы не привлекать особого внимания, вернул мальчишкам подвижность. Не такую, чтобы они сразу победили мировой рекорд по спринтерскому бегу, а чтобы могли самостоятельно дойти до дома. «Давайте быстрее, мальчики!» Тоном доброго дядюшки говорил он, играя на немногочисленную публику из праздно шатавшихся пешеходов. «Дойдем до дома, а там и выспитесь». Проходившему мимо человеку, которому были глубоко до лампочки, как его объяснение, так и он сам, он доходчиво пояснил. «Приехали с дальнего путешествия, вымотались, как не знаю что, и спать хотят до сих пор». Иванушка хотел крикнуть, но язык не слушался. Ноги, помимо воли, несли его прямиком в дом, и он не смог ничего сделать, даже повернуть голову. Эдик чувствовал то же самое. От длительного действия угнетательного заклинания болели все мышцы, и во всем теле на самом деле ощущалась жуткая усталость и слабость. Дверь открылась автоматически, после того, как компатибл назвал пароль. Солнечный заяц соскочил с фары и солнечным пятнышком юркнул следом за ними. Компатибл провел мальчишек в зал и усадил их на диван, после чего снял заклинание. Если переборщить, недалеко и до летального исхода. Мальчишки бессильно повалились на спины. Заяц устроился на спине бывшего учителя, а когда тот вошел в зал, спрыгнул и слился с солнечным пятном на полу. Со второго этажа спустилась большая белая собака. Зубы, как у акулы, и ошейник шипами внутрь, без намордника. «Следи за ними!» Скомандовал компатибл. Собака послушно вильнула хвостом и оскалилась, повернувшись к мальчикам. «Я знаю, что вы меня хорошо слышите, мальчики, так что не говорите потом, что вас не предупреждали. Во-первых, не вздумайте шалить. Собака следит за вами, и при первой же, повторяю, первой же попытке сбежать или дать о себе знать, она вас попросту загрызет. Во-вторых, дом чужой, и в мое отсутствие включится сигнализация. В-третьих, не надейтесь, что сыщики заглянут сюда, потому что они знать не знают, что вы в этом доме». «Мой папа вас все равно найдет», – прошептал Эдик. «Он работает колдуном в СОП, а моего дядю даже СОП боится», – тихо добавил Иванушка. «Тогда я самый храбрый», – зло засмеялся компатибл. «Я не боюсь никого из них. Вы знаете, что это за собака? Я не боюсь даже ее». «Страх-хвост», – прошептал Эдик. «Бойцовая собака, ее нельзя не бояться». «Рад, что вам известна порода», – обрадовался компатибл. «Это избавляет меня от демонстрации остроты его зубов и силы его челюстей. Напомню лишь, что он запросто перекусит вам руку или ногу. Пёсик не по годам развитый, обожает этот дом и не позволит, чтобы всякие мелкие чужаки по нему расхаживали. А в остальном чувствуйте себя как дома». Он перешел в другую комнату, завалился на кресло и заснул. Усталость от бессонной ночи взяла свое. Он спал ровно 4 часа. Эта привычка не вырабатывалась годами. Просто хорошо выспаться ему помешал, забивший по нервам, отвратительнейший писклявый звон будильника. Пришло время выяснить, как продвигаются дела у СОП. Пригрозив напоследок всякими смертными карами, он оставил пленников на попечении собаки, а сам направился на поиски наиболее подходящего для бесед с агентами телефона. Дверь за ним захлопнулась. Мальчишки переглянулись. Силы постепенно возвращались, наполняя организм приятным теплом. «А страх-хвост и вправду такой свирепый?» – спросил Иванушка, глядя на белоснежно-белую собаку. «На вид теплая и пушистая, сразу и не скажешь, что характер сволочной. Правда, зубы страшные». «Хочешь, проверь», – предложил Эдик. «Ты никогда не останавливаешься перед трудностями. Если собака что-нибудь от тебя оставит, то я потом соберу это в кучку, если смогу». Лежавший у их ног острохвост недовольно зарычал. Мальчишки перешли на шепот. «А говорили, он нашел себе работу по душе», — вспомнил Эдик. «Наверное, это она и есть», — предположил Иванушка. Пригрозил острохвост. Мальчишки замолчали. Иванушка вспомнил Бабая, Он из этой собаки воротник сделает, если она всего лишь косо на него посмотрит. А Артокс говорил, мол, ты здесь будешь в полной безопасности. У нас самый лучший мир на белом свете. И здесь ты увидишь настоящих друзей, которые не бросят тебя одного в беде. Не то, что твоя сестра и всякие там принцы-царевичи. Предположим, друг на самом деле не бросит. И не только потому, что сидит рядышком и тоже боится собаки. А насчет самого лучшего мира – это неправда. Странно все здесь. Сплошное колдовство. Но не видно, чтобы люди жили счастливо. Вроде бы должны жить, как в сказке, а на самом деле недовольны жизнью. Денег нет, бедных тоже, делай, что нравится. Работу выбирай по душе, заклинания выполнят любое желание. И все равно недовольны ходят. Чего им не хватает? На миг ему показалось, что из солнечного пятна на полу вырос мускулистый солнечный заяц. Он моргнул, заяц исчез, но вскоре появился снова. «Ты тоже его видишь?» Тихо спросил Эдик, и Иванушка понял, что ему не мерещится. Острохвост перехватил их взгляды и повернул голову. Заяц растворился в воздухе, словно его и не было. Острохвост показал свои острые зубы и сердито гавкнул. Мальчишки медленно-медленно подняли ноги с пола и взобрались на диван. Острохвост угрожающе рычал, но с места не вставал. Простое напоминание о том, кто в доме хозяин. Позади него вырос заяц. Увидев, что мальчишки смотрят на него, жестами стал показывать на зеркала и собаку. Иванушка отрицательно покачал головой. Обычные собаки не растворялись в отражениях. Заяц задумался. Прямой опасности для маленьких людей нет. Однако постоянное рычание собаки говорит о том, что радоваться рано. К тому же собака была похожа на грозового волка. А волков заяц ненавидел. Он задумался. Тюремный переместитель перебросил Артокса прямиком туда, куда стремились Ториан с Кощеем, в управление СОП, где он мог точно узнать, где находится Иванушка. Уставший оператор мрачно поинтересовался, не считает ли он, что попал сюда по ошибке, потому что с таким набором оружия ему самое место на какой-нибудь бойне, в опасном малоизученном мире, а не в мирном и хорошо изученном здании управления СОП. «Генерал-полковник СОП им навобил!» Артокс сошел с подставки, пропустив длинную тираду мимо ушей. «Руководство сегодня в сборе? А куда оно денется?» Пожал плечами оператор. «Три этажа вниз, а там налево. И поторопитесь, а то обед скоро». В зал заседаний пришлось прорываться с боем через воинствующую секретаршу, испугавшуюся горы оружия и норовившую испробовать на Артоксе парализующее заклинание. Он с честью вышел победителем, закидав ее 2 тоннами шоколада. А пока она пыталась выкарабкаться из засыпавшей ее с головой кучи твердых ароматных плиток, он прошел прямо по ним, открыл дверь в зал и явился перед угрюмой очей директора. Следом за ним туда же хлынули шоколадки. В зале стало несколько веселее. «Генерал-полковник СОП, Артокс навобил», – представился он, раскидывая плитки в стороны и расчищая себе путь. «Прибыл по важному делу из мира 247. Жаль, что не Дед Мороз», пробормотал маршал, водивший ручкой по белому листу бумаги и мечтательно вычерчивающий на нем генералиссимусские погоны. «Это ваш мир захватили киборги». «Что? Вы не в курсе?» – удивился он. «Киборги взломали код вашего парамира, и там уже 3 часа ведутся полномасштабные боевые действия. Вероятно, вы последний, кто прибыл оттуда. Минуту назад мы закрыли линии переброски с каменной 6, чтобы киборги ими не воспользовались. То есть...» Не понял Артокс. «Вы не собираетесь оказывать нам военную поддержку? Это не имеет смысла», — отрезал маршал. «Две крупномасштабные операции по выдворению и уничтожению киборгов уже потерпели сокрушительное поражение. Мы не можем терять лучшие войска Союза в малозначимых мирах. Очень жаль, но парамир 247 закрыт». Артокс почувствовал, как по нему медленно пробежали мурашки. «Минутку!» — начал он. «В нашем парамире находится переместитель в мир странника. Вы не можете так просто его закрыть! Киборги научились улавливать и вклиниваться в межпространственные линии. Если мы попытаемся попасть в мир странника, они могут попасть к нам. И в итоге сокровища Империи, как и столица, окажутся в чужих руках», — перебил его маршал. «Вопрос решен окончательно, и пересмотру подлежит исключительно в случае победы над киборгами. Мы не имеем права терять костяк Союза. а малозначимых пар миров и так открыто выше всяких разумных пределов. Но у странника хранятся лучшие боевые заклинания Империи. У него может быть и оружие, которое справится с киборгами!» Отчаянно прокричал Артокс, осознавая, что Соп напрочь перечеркнула годы его жизни, трудов и стараний. «Это что же получается? Он тратил бесценные годы своей жизни и наводил суровый порядок в подчиненном парамире исключительно ради собственного удовольствия? Ну, чего греха таить, не без этого, конечно, но все равно обидно.